Часть 2. Ростки правды. Грохот в большой зале заставил Велену вздрогнуть и судорожно вцепиться в тяжелую лестницу, спасаясь от неминуемого падения. С такой высоты получилось бы не слишком приятно. Уж, по крайней мере, мягкие места бы отбило еще о ступени. «Прости, Велена! Это она виновата! Я не нарочно, это ты толкнул!» От сердца отлегло. Уж если горланят во все обиженные глотки, то ничего страшного не произошло. Опрокинули таки в зале огромный комод, который Велена пыталась своими не слишком внушительными силами прибить к стене. Ну и дух с ним. Та еще рухлядь. Небось бы и не выдержал ни книг, ни инструментария. Мужских рук, как и пророчила Нила, не хватало. Мартин оказался в эти дни занят, в порт зашел торговый корабль. Харчевня никогда не пустовала. А в дни дежурств крестарский маг обходил город пешком, подолгу вглядываясь в горизонт. Колдовское зрение, которым обладал напарник, вызывало неизменную зависть у Велены. Но смотреть так же далеко, как он, погружаясь в мир магических нитей и энергетических всплесков, у нее никак не получалось, не хватало сил. Вот бы еще один круг взять. «Зато погляди, погляди, чего мы нашли!» выскочил в коридор старший сын Нилы. Светловолосый Лей, едва не подпрыгивая от возбуждения. «Ключ от сундука! Айда глянем!» Велена закрепила, наконец, тяжелый гобелен у входа и осторожно спустилась по лестнице вниз. Разрушенная крепость кое-где сохранилась превосходно. В этом крыле Октавия с Нилой расчистили одну большую и две маленькие залы, а коридор выводил в приемные покои с одной стороны и завершался двумя тупиками с другой. Один под обвалом, который наспех заложили камнями и выровняли кое-как, а второй служил проходом к внешним вратам, которые, как предписывал указ, были заперты наглухо и навсегда. В другое крыло крепости, где располагались казармы и склады, Велена пока не совалась, и здесь работы хватало. Нашлось, чем занять руки и мысли в промежутках между дежурствами. Нехитрой работой по дому и уходом за вечно недовольным ящером, который до появления молодой наездницы не имел никаких забот, кроме как поесть да выспаться. Нила, занятая у Мартина в харчевне, какой-никакой доход для жены легионера, от которого уже долгое время не приходило ни строчки, все сетовало на то, что дети в ее отсутствие отбиваются от рук, выполняя лишь необходимую работу по дому и принимаясь за не всегда безобидные шалости. Как то уход из дома, то снование в порту и дразнилки с заезжими матросами. А ведь чужаки далеко не всегда бывают добрыми. Выход предложил отец Кристофер. Занять неугомонную троицу помощью Велене в обустройстве крепости. О целях такого обустройства ни духовник, ни его проницательная подруга Октавия не спрашивали, понимая, что Сикирике необходимо что-то делать, занять ум, руки и мысли. Идея возникла у Велены в день первой встречи с Нилой, но воплощалась довольно медленно. Мешала внутренняя неуверенность в правильности выбранного пути. Зато дети подобным не страдали. Лей, Лейла и Лиам в возрасте от 12 до 7 носились вокруг молодой колдуньи с истинно детской непосредственностью, берясь за любое поручение с пугающим рвением. Недостаток у оравы детей оказался только один. Их, как оказалось, приходилось кормить. «Я открою, можно?» Старший Лей уже засунул ключ в скважину проржавевшего замка и теперь с натугой проворачивал его внутри. «Да что ж такое?» Велена осмотрелась. В большой зале Лейла с Лиамом уже растопили камин, чтобы проверить работу дымохода, и в комнате тотчас стало уютнее и теплее. Петли на дверях она смазала еще накануне. Теперь лишь расставить лавки, подобрать инвентарь. «Есть!» Лей подцепил тяжелую крышку, как только щелкнул замок, и в нетерпении отбросил его в сторону. Локтем отпихнул сунувшегося Лиама, цыкнул на Лейлу и уважительно подвинулся, пропуская Велену. «Посмотри первый, вдруг там колдовское что-то». Сикирика улыбнулась одними губами, с трудом удерживая крышу сундука. Обитый железом гигант стоял в углу, будто забытый прежними владельцами, но сохранился на удивление хорошо. Да и сложенные аккуратной стопкой листы бумаги, недорогой, но добротно используемые военными для писем и заметок, остались ровными, почти не погнувшимися от времени. Сказывалось отсутствие свежего воздуха и влаги. Сундук за время опустения крепости не трогали ни разу. Да что там, саму крепость открыли лишь благодаря хлопотам Октавии. «Всего-то!» — Разочарованно протянул Лей, оглядывая многочисленные письменные принадлежности и толстые книги-тетради, кое-где исписанные стангардскими символами, но большей частью чистые. «Я-то думал...» «Это же целая сокровищница», — ровно возразила Велена, доставая пергамент из сундука. Чернила в закупоренных баночках давно высохли, но колдунья не теряла надежды. Помнила, как тетушка Марин использовала маленькие хитрости, чтобы использовать почти пустые чернильницы еще целую седмицу. Вот, даже карандаши есть. Грифеле пришлось кое-как заточить перочинным ножом Лея. Зато теперь у каждого из неугомонной троицы оказался свой лист бумаги и огрызок карандаша, которым, как вскоре выяснилось, никто из них пользоваться не умел. Лучше всего получалось чертить простейшие символы стангардского алфавита у Лейлы. Девчонка частенько рисовала углем картинки за домашней печью. А вот у обоих мальчуганов получалось из рук вон плохо. У Лея крепкие пальцы никак не хотели учиться новым движениям. Лием же, как самый младший, напротив, все никак не мог правильно ухватиться за карандаш. После вроде бы непродолжительных занятий и объяснений Велена почувствовала почти звериный голод, как после долгих лекций и практических занятий в гильдии Оша. Тогда очень выручали передачи от батюшки их друга Стефана. Богатый купец снабжал сына с избытком, так что хватало и на двух его товарищей. «Стефан, Дагбран сказал, ранен. Выжил ли?» Всегда стоявший в тени красавчика Райко, почти незаметный, но всегда готовый помочь. Странно, за все эти годы она так и не рассмотрела его толком. Шустрый, смуглый, кореглазый, смешливый с посторонними, но неизменно робкий с ней. Впрочем, рядом с ней никому шутить не хотелось. «У нас уже здорово получается!» — сиял младший Лиам, подсовывая ей измаранный каракулями листок. «Правда, Велена?» «Нет». Едва глянув на детскую мазню, в которой с трудом угадывались стангардские письмена, ответила колдунья. «Еще работать и работать». Светловолосая троица поникла. Впрочем, не слишком щепетильная в вопросах воспитания Секирийка не обратила на это внимания, задумавшись над вопросом куда как более насущным. Чем кормить ораву изголодавшихся детей? Дарья, говорливая невестка Имуна, недаром советовала ей обратить внимание на капусту и морковь. Оказалось, этого добра даже в ледяном кристаре в избытке. Местные фермеры продавали летние запасы за сущие гроши, так что все блюда готовились по большей части из них. И рыба, конечно же, если бы только Велена умела с нею обращаться. «Но ты научишь нас!» — не теряла надежды Лейла. «Мы еще придем?» Велена задумчиво кивнула, следя, как дети складывают листы обратно в сундук. Закрывать его колдунья не стала, чтобы потом не открывать. Сил у нее, как оказалось, еще меньше, чем у 12-летнего Лея, который в свои отроческие годы уже сравнялся с ней ростом. «Стангардец, что сказать?» «Идем», — позвала детей Секирийка, поднимаясь с лавки. «У меня дома есть нечего. Пока приготовлю вам». «Так зачем?» — удивился Лей. «Сегодня воплощение духа, праздник же! Мама сказала вечером в харчевню идти, тебя позвать. К Мартину нагрянет весь город, не меньше». «Мы в подсобке подождем после ужина. Мама останется в харчевне помочь, прибраться». «Что мне там делать?» — ровно спросила колдунья, выпуская в мороз выпорхнувших из крепости детей. Лей обернулся, нажал плечом, помогая ей захлопнуть тяжелую створку. «Никто не звал». «Мороженое будет!» — почти благоговейно прошептала Лейла. «Ты такого нигде не попробуешь. Мартин сам готовит по тайному рецепту». «Это только наше, крестарское лакомство, нигде больше не найдешь». «Ну, раз мороженое», — усмехнулась Велена, — «тогда, конечно». Одиночество, которым она когда-то так дорожила, теперь начало ее тяготить. Шумные дети, любопытные, но пока все еще настороженные горожане, редкие визиты принявших ее отца Кристофера, Октавии, Нилы до встречи с Мартином. Вот и все, что поддерживало истончившиеся душевные силы. Годился любой предлог, чтобы только не сидеть за закрытыми дверьми. Да и узнать, точно ли после такого бурного вечера у Мартина хватит сил на завтрашнее дежурство. Когда не занят в харчевне, обходит город. Когда не обходит, сидит в своих комнатах и, по словам Нилы, занимается научными записями да книгами. Откуда только силы берутся? Дети убежали в харчевню тотчас, не дожидаясь, пока она запрет сторожку да спустится из крепости следом. Велена воспользовалась задержкой, чтобы немного привести себя в порядок. Привычка еще из прежней жизни, когда Райко был рядом. И выглядеть дурно в его присутствии совсем не хотелось. От воспоминаний отбилась трудом. Выбежала в мороз, забыв про шапку, захлопнула дверь в сени, сдвинув засов. И, подсветив себе колдовским светлячком, побежала по ледяным ступеням вниз в сторону городской харчевни.